28. Давно я не слыхал, чтобы кто-то говорил о Гикарах. Это город-крепость на другом конце острова. Афиняне разграбили его и сравняли с землей. Это было в самом начале вторжения, когда казалось, что они несокрушимы. И города покорялись один за другим, и вся Сицилия говорила, что надо идти на сделку, пока не поздно. Собрание понимало, что другого выхода нет, нужно спасать город. А потом, кто знает, может, боги захотели перемен, может, просто настал наш черед. Но только афиняне начали проигрывать. Сначала в небольших стычках, без особых последствий, но с каждым поражением, с каждой тяжело доставшейся победой их вера убывала. Нить души разматывалась с веретена, так что, когда дело дошло до настоящих, решающих битв, они больше не верили в себя, и мы чуяли их сомнения, будто капли зловонного дождя на ветру, и нас больше не интересовали сделки, разве что с торговцами, которым мы сплавим все, что отберем у поверженных афинян. То, чего мы ждем, редко случается на самом деле. То, что кажется невозможным, сбывается. Так было всегда. У богов места в первом ряду, а мы их любимый спектакль. От такого взгляда на вещи тошно становится, если ты доволен тем, что у тебя есть. Но я недоволен. Здравый смысл говорит, что мне никогда не вытащить Пахиса или хоть кого-то из афинян из карьера так, чтобы меня не поймали. А если вдруг каким-то чудом выгорит? Гекары на другом конце острова, неделю идти по хреновым дорогам под ветром и дождем. Они умрут в пути. А даже если не умрут, будет слишком поздно. Потому что Турен долго ждать не станет. Пара дней, и он отправится в Карфаген. Но здравый смысл говорил, что нам надо было сдаться 2 года назад. Здравый смысл, он, конечно, здравый, но незамысловатый, без воображения, основан только на прошлом опыте. Тот, кто ему следует, беднеет не кошельком, так сердцем. В жопу здравый смысл. Я у Олекта рыскаю по двору в поисках лошадей и повозки. Кругом темные кучи конского дерьма, вокруг которых вьются мухи, но ни следа самих животных. Так себе начало. Чтобы все получилось, сначала нужно позаботиться о перевозке. Как я и говорил, идти в Гекары пешком — верная смерть. Тогда либо морем, либо на лошадях. Сойдя с корабля Турена, я поспрашивал у рыбаков, сколько стоит доплыть в Гекары. Но их ялики маленькие, для дальних путешествий не предназначены. Да и вообще, нахера мне сдались эти Гекары? Там же развалины. Все это знают. «Да ты на небо посмотри», — сказал один рыбак, показывая пальцем на темные взбаламученные тучи. «Ничего не выйдет. Погода плохая, карманы у меня пустые, маршрут странный, а значит, желающих нет. Что, наверное, и к лучшему, потому что рыбаки — люди простые, и вполне вероятно, что если я все проверну и припрусь к ним с афининами, они перепугаются и сдадут меня, и окажусь я не в Гекарах, а в тюрьме. Значит, нужны лошади. И вот я хожу кругами по саду Олекта, пытаюсь их найти по навозным кучам. Лампон? Это раб-левиец высунулся из окна прямо надо мной. «Привет, приятель, как дела?» «Да ничего», — отвечает он. «А что ты делаешь?» Я улыбаюсь. «Да знаешь, ничего такого». «Понятно. Сейчас позову Олекта». «Не, не надо ее беспокоить. Просто передай привет». Он хмурится и отходит от окна. «Да ну нахер, я собираюсь было уходить, но вдруг входная дверь открывается, и Олекта, которая, видимо, откуда-то подсматривала, выходит наружу и спрашивает, чем меня так заинтересовал лошадиный навоз. Я начинаю что-то плести о том, что он нужен моей мамке для сада, а то дождь такой, что не растет ничего. Но, перехватив взгляд Олекта, я понимаю, если что меня и спасет, так это сказать правду. Слишком уж она умная, так что надо выкладывать как есть. Но тогда я и ее поставлю в сложную ситуацию. Узнав мой план, по закону она будет обязана на меня донести. В молодости мамка с Олекто были очень дружны. Но теперь-то они не молоды. Может, ее возраст сыграет на руку. Может, Олекто решит, что ей недолго осталось, и лучше поступить по совести. Но это так, мысли вслух. Некоторые люди не верят, что они умрут. Не осознают до конца, и никакие годы и морщины их не убедят. Мне кажется, Олег-то из таких, и с ней на прихоть или порыв рассчитывать не приходится. Я начинаю рассказывать свой план. «Заткнись, а?» Олег-то оглядывает двор. «Заходи». Я захожу. Все вокруг в перьях, воздух так и пульсирует от дурманящей вони клея. А на столе лежит огромное крыло, будто срезанное с пегаса. И работники Олекта вставляют в него перья из лежащей рядом кучи. «Новый заказ», — говорит Олекта. «Птицы Аристофана. Кажется, всех, кто хотел трагедии, ваш спектакль насытил. Всю зиму будет идти фестиваль комедии. Теперь всех потянуло на смех». Я не знаю, как на это ответить, и бормочу, сам не понимаю, что. Олекта усаживает меня и достает кувшин, наливает две чаши холодного белого. «Никогда не обсуждай дела на людях. Очень глупо с твоей стороны». «Справедливо». «А теперь говори, что тебе надо». «И не ври. Будешь врать, сразу пойму». «И правда поймет. Я выкладываю план, если его можно так назвать. Она слушает, и не только ушами». С Олекты кажется, что она слушает всем своим существом. Отмечает движение глаз, положение рук, крохотные паузы, смену тона, будто под кожу влезает. Серьезно. Но я продолжаю, пока не выкладываю все подчистую. И Олекта качает головой с какой-то жалостью. «Не получится». «Должно!» — вздох. «Думаешь, они смогут вскарабкаться на стену по веревке?» «Нет, их лошади вытянут. Пусть обвяжут себя веревкой, а другой конец привяжем к повозке и...» «Повозка моя?» «Ну да, что я спрашиваю. И лошади мои?» «Ага». «Ну, допустим, ты их вытянешь. Как, по-твоему, в каком они будут состоянии после того, как ты протащишь их вверх по острым камням? Веревка не лопнет, так они и себе все кости переломают». «Значит, они умрут». Она смотрит на меня с изумлением. «И тебя это устраивает?» «Да, так я и говорю. Просто если не получится, то смерть будет быстрая. А это лучше, чем медленно умирать от голода. Но если нам удастся как-то все провернуть, они будут жить. Может, еще многие годы, так что риск, по-моему, небольшой». Олег-то улыбается. «В повозку много не влезет». «Немного, и то хорошо. Немного уже, считай, все». Она встает, подходит к столу, выдергивает перо из крыла, отпускает, и оно летит на пол. «Клей плохой вышел. Все нужно переделывать. Потом уже мне. Приходи вечером, повозка будет ждать». «Правда? Почему?» Дурацкий вопрос, но я не ожидал, что она в самом деле согласится. «Потому что уж очень ты хорошо умеешь убеждать». Она отпивает вина. «Потому что я уже старая, и мне скучно. Потому что карьер — скверное место. И, может быть, если несколько человек спасутся, это и правда будет все». Еще глоток. «Но в основном потому, что ты все равно это сделаешь, а без лошадей ты помрешь и матушку свою расстроишь». Я тянусь было ее обнять, но она меня отпихивает и говорит, чтобы я проваливал. Им еще крыло доклеивать. Канат я добываю в порту. Из-за него дерут втридорога, и он такой тяжелый, что я едва не надрываю спину. И со всеми передышками уходит битый час, чтобы притащить его к Олекто и забросить во двор. Потом я ухожу по-тихому и направляюсь прямо к карьеру. Дорога дается тяжело, и от каждого шага у меня болят рубцы и синяки на ногах, так что теперь я хромаю на обе ноги. Если так и дальше пойдет, придется мне ходить с палочкой. И буду я настоящий старик. Пару раз я сажусь прямо на дорогу, пыхчу, жалею себя. На перекрестке я останавливаюсь и, плеснув на землю вина, произношу молитву за Алкея. А потом иду к самому карьеру, но не спускаюсь. Пока. Я хожу по краю обрыва и ищу хорошее место, где сбросить канат. Такое, где стена относительно гладкая, чтобы Пахис, ну, и тех, кто сбежит с ним, не разодрало на кусочки по пути наверх. Вскоре становится предельно ясно, что хорошего места нет. Известняк такой пористый, что его весь разъело, и он неровный. То дыры, то острые обломки. И здесь же не только известняк. Из белого камня, как гнилые зубы, торчат вкрапления черновато-желтого. А я как-то летом работал в карьере, и помню, какие они твердые. Кирке хана! Не то что кожа. Я обхожу карьер кругом, то и дело ложусь на живот и свешиваюсь вниз, чтобы осмотреть стену. Раз, другой. Но бесполезно. Просто не представляю, как они выживут. Я верил в то, что сказал Олекта. Да, афиняне, может, умрут, но с учетом того, что их ждет, если все останется как есть, риск невелик. Но дело в том, что между «может» и «наверняка» большая разница. Хорош я буду, если приеду сюда посреди ночи, замучу своего друга насмерть и уеду обратно. Еще раз обхожу карьер, по-прежнему ничего. А потом я понимаю, что не заметил главного. То, что под самым носом легко упустить из виду. Забор. Понимаете, мы же афинян в карьер посадили не просто, чтобы похвастаться, а потому что их было дохера. Во всей Сицилии не то, что в Сиракузах не было такой тюрьмы, чтобы они все туда поместились. Да и на постройку здания ушло бы целое состояние. А глубокие ямы карьеров — уже готовые тюрьмы со стенами из чистого камня. Стражников нужно всего ничего, и новых сооружений не понадобится почти. Ямы все глубокие, как пещеры, кроме маленького участка, не больше пары стадий на западной стороне этого карьера. Там не прямо обрыв, а склон. Не пологий, но отважному пленнику влезть труда не составит. Чтобы такого не было, власти построили забор сажений 5 в высоту. Темную стену из стволов, с которых сняли кору, обтесали, чтобы получились колья, и вбили в землю. Да с забором они даже перестарались, он свою работу даже перевыполняет. И в прошлые обходы я смотрел на него только мельком. А теперь, обнаружив, что взбираться на отвесную скалу смерти подобно, я приглядываюсь как следует. Не жалея времени, осматриваю каждый кол. Если я все-таки убью Пахиса, то буду знать, что сделал все, чтобы этого не случилось. Я встаю на колени и приступаю к осмотру, и все, как я боялся. Каждый кол, похоже, врыт в землю на глубину человеческого роста. Вообще не шевельнешь. Они стоят плотно, на расстоянии пару пальцев друг от друга. Афиняне, конечно, похудели от всего, что с ними стряслось, но, сука, не настолько же. И все же я продолжаю осмотр, скорее для очистки совести, чем из оптимизма. Я подхожу к каждому колу по очереди, пихая плечом, тыкаю, ищу. Не дадут ли слабину? Осматриваю, будто плотник товар, но только время зря трачу. А тут дождь начинается, еще какой. Мой синий хитон чернеет от дождя, прилипает к коже так, что соски просвечивают. Голова начинает немного кружиться. Приходится снова взять перерыв, выпить для поднятия духа пару глотков красного, который я принес Пахису. Башмаки насквозь мокрые, потому что твердая почва раскисла, и я увязаю в грязи, как в ковре, а потом еще и поскальзываюсь. Приходится вцепиться в забор, чтобы не упасть. Продолжаю осмотр, стуча зубами так, что того и гляди сломаю, а у края забора вдруг случается чудо. Один кол чуть поддается, когда я пихаю его плечом. Дождь размочил землю, и твердая почва превратилась в мягкую глину. И дерево чуть сдвигается. Я толкаю его изо всех сил, пока вены не начинают шевелиться под кожей, как голубые черви, и он сдвигается еще. Теперь между ним и следующим колом ладонь. Маловато. Снова толкаю. И, кажется, черви под кожей вот-вот лопнут. Бесполезно. Дальше ни в какую. Больше ладони не получается. Тут лошадь нужна. Лошади. Пара сильных лошадок, и вполне можно раздвинуть колья настолько, чтобы оголодавший человек протиснулся. Шансов так мало, что их почти нет, но все лучше, чем по стене карабкаться. Не получится, так, по крайней мере, я его не убью. Я достаю горшок с оливками, его я тоже принес Пахису, закидываю в рот столько, сколько влезает, а потом разбиваю горшок об кол. Остается груда осколков цвета ржавчины. По ней я потом узнаю это место. У входа новый стражник, его не интересует вино, только серебро, и он меня прямо-таки обирает до нитки. Но все же я прохожу и спускаюсь в карьер впервые с ночи спектакля. Пару раз во время репетиций шел дождь, но не такой. Сейчас настоящий ливень, и в середине карьера, ничем не защищенный, почти никого нет. Афиняне отошли к стенам, туда, где можно спрятаться под выпирающим камнем. Но кое-где стены карьера превращаются в водопады. С такой силой по ним бежит дождевая вода. Но и там собираются группки афинян. Они такие мокрые, так похожи на трупы, что на ум приходит Стикс и те бедолаги, которых несет по течению под лодкой перевозчика. От голода у них пропала возможность импровизировать, реагировать на реальность. Стены должны защищать, вот они к ним и жмутся, даже когда реальность поет другую песню. От вида афинян чуть ли не тонущих, но неподвижных, мне становится так жутко, что я сам удивляюсь. Меня берет дрожь, и я долго хожу по карьеру, оглядываю все вокруг. Наклоняюсь и касаюсь каменных груд, под которыми покоятся мертвые. Если все получится, сегодня я здесь в последний раз. Если ничего не получится, сегодня я здесь в последний раз. Я проглатываю эту мысль. Я брожу и таращусь по сторонам, дрожащий, охваченный чувствами. Хочу запомнить этот миг. Вдруг меня трогают за щиколотку. Я опускаю взгляд и вижу умирающего афинянина. Живот, как у беременной, глаза влажные, нечеловечески яркие. «Мама?» — шепчет он. «Не-а», — говорю. Он меня не слышит. Он совсем не в себе. «Мама», — повторяет он. «Прости меня. Прости меня, пожалуйста». Теперь я не отнекиваюсь, просто молчу и жду. И он начинает говорить со мной, будто я его мамка. Что-то про хозяйство, про то, что он не хотел быть земледельцем. Не его это совсем, ничего у него не вышло. Но он за мной приедет и заберет. Он же разбогател, и у него дом в Пирее с видом на море, и мне там нравится. Он не хотел уезжать так надолго. Я же его прощу. «Я же приеду в Пирей». «Да, приеду». Но этого ему не хватает. Он хочет большего, спрашивает. «Он плохой? Я его все равно люблю?» «Конечно, я тебя люблю», — говорю я сквозь всхлипы. «И всегда буду любить. Ты мой сыночек». Услышав это, он улыбается, сжимает мою руку, удивительно крепко, точно в тисках из кости. Я держу его за руку, пока хватка не ослабевает, и он не уходит. Уж не знаю, куда мы все уходим. Я наклоняюсь и целую его в лоб, и к губам прилипает волосок другой. Потом я встаю и иду дальше. Задник для троянок так и стоит там, где мы его оставили, прислоненный к валуну, и от того, как по нарисованным башням и небесам скатывается вода, картина похожа на сон. Оставшиеся пленники, должно быть, похоронили мертвых, потому что тел нигде нет. Единственное, что осталось — разбросанные маски, почти все сломанные, и свет так играет на мокром крашеном дереве, что на земле как будто блестят глаза и губы. И мне не по себе, и я зову Пахиса, но никто не отзывается. Ему всегда больше нравились стены карьера, где можно укрыться в тоннелях. Туда я и отправляюсь. Я заглядываю в тоннель и зову его по имени, и афиняне, сидящие внутри на корточках, смотрят на меня влажными яркими глазами. Но они не зеленые. Голубых до хрена, и карих, даже серых, но не зеленых. Пока одна пара не приоткрывается. Зеленые щелочки, как травинки, блестящие под дождем. «Пахис!» Он вздрагивает и стонет. «Дружище, это я! Ты что, не узнаешь? Я же Лампон!» «А? Лампон?» Я забираюсь внутрь, и сначала так темно, что я едва различаю его лицо. Но глаза быстро привыкают, и зрелище жуткое. После спектакля прошла неделя, и без дополнительных пайков он быстро сдал. Щеки опять осунулись, глаза ввалились, в черных волосах поблескивает серебро. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это паутинка. Я снимаю ее и сдуваю с пальцев. Я думал сразу взяться за план, но ему для этого слишком хреново. И я просто передаю ему остатки красного. Хлеб у меня в мешке, размок от дождя, но он сразу же на него набрасывается. Останавливается только, чтобы присосаться к меху и перевести дух. Потом его рвет, и я придерживаю его и похлопываю по спине. «Потише. Времени еще много». Он полощет рот бухлом и снова принимается за хлеб. На этот раз он удерживает его в желудке, и теперь, когда он смотрит на меня, глаза у него не такие остекленевшие. «Лампон?» — повторяет Пахис. «Ты вернулся?» «Ну, конечно. Мы же царя иди поставим. Завтра первая репетиция. Рассматриваем тебя на роль Иокасты. Большая роль с потенциалом. Что скажешь?» «Плохая шутка. Сам не знаю, зачем я так сказал. По лицу Пахиса кажется, что он сейчас разревется. Я говорю, чтобы не волновался. Я просто пошутил. Пусть он тоже меня поймет. Я и сам не в лучшей форме». «Пожалуйста, только не спектакли», — бормочет он себе под нос. «Ну, я же говорю, просто дурака валяю, понимаешь?» Он кивает и снова наклоняется, но его не рвет. Снаружи камни, как тлеющие угли. Странное дело. Весь день солнце пряталось, закутанное в облака, а теперь, когда оно уже садится, все поблескивает в лучах. Надо объяснить план, чтобы он узнал, пока не стало совсем темно. Я выкладываю все — про забор, про кол, про повозку Алекта, про корабль в Гикарах, корабль, который поплывет в Афины. «Хватит шутить», — говорит он. «Я серьезно. Все правда». «Хватит». В его голосе слышна злость. И если бы ему не было так хреново, я бы опасался, как бы он мне не врезал. «Ничего не хватит, дружище. Все правда. Мамкой клянусь. Мы придем за тобой ночью, так что заткнись и слушай, времени мало». Я вытаскиваю его из тоннеля, и он пошатывается. Мы идем, он шагает так медленно, что я, по сравнению с ним, бегун-олимпиец. Показываю пальцем на забор. Колы, как оранжевые языки пламени. «Смотри, вот тебе бог из машины. Ты просто возьмешь и исчезнешь». Он заваливается, приходится его ловить. «Пахис, ты в порядке?» Он кашляет и кивает. Я поворачиваю его голову к холму, к забору на вершине. Теперь холм кажется чуть ли не горой Олимп, слишком уж он высок. «Думаешь, залезешь?» «Не знаю». «Залезешь? Конечно, залезешь. Херня вопрос. Взбежишь и все, да?» «Ага». С отчаяния я начинаю на него орать. «Он поднимется на холм, иначе никак. Но надо ночью, чтобы стражники не заметили. Я ему помочь не смогу. Мне надо уйти, чтобы подогнать повозку. Так что, когда солнце сядет, я буду на другой стороне забора. Ждать его, потому что он выберется и уедет в Афины, и все, что нужно. Забраться, мать его, на холм. Расшибись, но сделай. Скажи паре друзей, тем, у кого есть силы помочь. Заберем всех, кто в повозку поместится. Но без тебя не уедем. Так им и скажи». Он слушает. Кажется, теперь хотя бы мне верит. «А как я пойму, где ты?» «Что?» «Забор длинный. Как я буду знать, где ты стоишь на другой стороне?» Я же не могу тебя звать по имени. Разумно рассуждает. Хороший знак. Ответа у меня нет, и я лезу в карман, чтобы дать хотя бы еды. Ее не находится, но в моей руке вдруг оказывается Авлос Алкея. Вот, говорю я от отчаяния. Я не понимаю. Так я могу дать сигнал. Жди, пока не услышишь вот это. Я дую в дудочку и перебираю пальцами, и раздается визгливый свист. Херня, а не музыка, но такой звук стражник может принять за птицу, а это уж точно лучше, чем орать «Я здесь!» «Ждешь, пока не услышишь, вот это ясно?» Он кивает. «Запомни, если надо, попроси о помощи. Не поднимайся до темноты, жди и слушай. Все получится, ясно?» «Ладно». Я приобнимаю его, ерошу волосы. «Если у меня не получится, — говорит он, — я хочу, чтобы ты знал, что я...» «Никакого пессимизма! Все у тебя получится, мы тебя вытащим. А теперь мне пора, просто поднимись на холм». Он пытается что-то сказать, но я уже ухожу. Тороплюсь так быстро, как могу, хромаю на обе ноги обратно к выходу и к стражнику, который выжимает дождевую воду из насквозь мокрого плаща. Увидев меня, он широко улыбается и говорит, чтобы я заходил в любое время. «Хрен из два», — говорю. «Ноги моей здесь больше не будет». Я не иду к Олекто сразу. Должен быть, потому что солнце уже село, и фонари зажглись, покачиваются, выписывая в воздухе пылающие дуги. И на небе голубоватые звезды. Я стою у входа в кабак Дисмоса. Я не видел ее уже 1000 лет. Причина простая и, наверное, дурацкая. Но что уж там, расскажу. Просто мало шансов, что все получится. И было бы неплохо, если бы мне помог хоть какой-нибудь бог. Я лил вино на землю и молился, пока рот не пересох. Даже подумывал, не украсть ли теленка и не зарезать ли у жреца во имя Зевса или хоть кого, но не стал. Меня осенило, что самая большая жертва, которую я могу принести, не деньги, а ее не видеть. Держаться подальше, пока дело не будет сделано. Я подхожу к двери поближе. Ставни открыты, за окнами теплый желтый свет, и с ним на улицу проникают музыка и болтовня. Кто-то поет. Я решаю, что можно взглянуть одним глазком. Под «не видеть» я все-таки имел в виду не говорить, не трогать, не стоять так близко, что чувствуется тепло и пряный запах от кожи. Я не имел в виду буквально не видеть. Боги же не мудаки, они же разрешили Одиссею разок увидеть Пенелопу, прежде чем он отправился в Трою. Я захожу. Народу полно, и воздух горячий и густой, как суп. Приходится потереть глаза, чтобы привыкнуть к тусклому влажному свету фонарей у стойки. Лица блестят от пота и выпивки. Все таращатся на одно, на сцену. Там стоит Лира, ее платье приспущено, и видно смуглое покатое плечо. Она поет о девочке, у которой пропал папка, и как она отправляется на поиски. Девочка обшаривает весь город, каждую таверну, гостиницу, переулок, но о нем ни слуху, ни духу. И тут бы любая другая девочка сдалась, но она не как все. И она выходит из главных ворот и попадает в темные трущобы за городскими стенами. Все ищет папку, врывается в хижины, затянутые чадом, и спрашивает, не видел ли кто его. Описывает всего от густых бровей до оранжевых башмаков с загнутыми носами. Но никто не видел. И она продолжает идти, уходит все дальше от города, уже устала, не уверена, как пойдет обратно. Она натыкается на пляж и спускается к воде, смотрит, как солнце садится, опускается за фиолетовое море, и у берега стоит корабль. И старик с добрым серым лицом учтиво объясняет. Да, ее отец на корабле. Не желает ли она подняться и поздороваться? Она поднимается. А когда спускается, у нее на шее цепь. И все изменилось. Запахи другие. Одежда на людях. Изо рта у всех вылетает какая-то неразбериха, и человек шепчет ей в ухо. проводя по нему языком. «Это твой новый дом!» «Дома у тебя нет!» Лира замолкает, и все ошеломленно молчат. Кроме одного мужика у сцены, который топает ногами и бьет в ладоши изо всех сил. Она смотрит по сторонам, будто, выходя из оцепенения, говорит «спасибо». А потом мы встречаемся взглядами, и она прижимает руку ко рту от удивления. А когда опускает, у нее на лице огромная улыбка, и глаза блестят, и я думаю, «Да охуеть, все по-настоящему, она не притворяется!» Я шепчу, «Я люблю тебя». Не знаю, разбирает она или нет, только она спускается со сцены и направляется ко мне чуть ли не бегом, протискивается между людьми и требуется вся моя сила воли, чтобы оторваться, потому что я поклялся богам, пока не закончу. Ничего. Вот моя жертва. Я морщусь, как от боли, отступая от нее и выходя из таверны. «Лампон!» Это Лира. Взяла и вышла за мной. Я иду дальше, но с каждым шагом меня будто ножом режут, и я уже наполовину развернулся, но останавливаюсь. Я знаю, увижу ее сейчас, нарушу обещание. И прямо-таки пускаюсь бежать, взбивая песок, сотрясая грунтовую дорогу, которая ведет обратно к стенам города и коллекто. Дом черный, ставни закрыты, фонари не горят, другого света тоже нет. Но воздух все же насыщен запахом свежего лошадиного дерьма, и когда я прохожу сквозь калитку, в глубине двора стоит повозка. Клячи запряжены, готовы выдвигаться. Их дыхание висит паром в темноте. Раб-левит сидит на козлах, потирает и дышит на руки. «Прохладно сегодня», — говорю. «Если нас остановят», — отвечает он, — «ты взял меня в заложники и украл повозку, ясно?» «Конечно. Я так и собирался сделать». Я подмигиваю и забираюсь в кузов. Лошади пускаются в галоп, повозка трогается, вихляя. Тут темно, как в жопе, и я закрываю глаза и снова обдумываю план. Пытаюсь представить себе каждый шаг, но кровь просто-таки лупит в череп, как в барабан, и кишки извиваются, как змеи. «Мне позарез надо выпить». «Эй, а у тебя вино есть?» — кричу я. Мне немедленно кладут в руки какой-то предмет, на ощупь кажется бурдюк, и я оглядываюсь. Со мной сидит другой человек, и я вскрикиваю от страха. «Олег-то?» «Выпей», — говорит Гелон. «Тебя трясет». Темнота не дает мне его разглядеть, только различить смутные очертания. Я протягиваю руку. Ее сжимает с неожиданной силой другая рука, и я морщусь. «Прости», — говорю. «Я же на самом деле всю эту херню не думаю. Ты же понимаешь?» «Пей», — говорит он. Я пью, и мы передаем друг другу бурдюк, не говоря ни слова. Понемногу мои глаза привыкают к темноте, и я различаю его лицо. Выглядит оно все еще хреново и усыпано синяками и ссадинами, как пурпурными самоцветами. Но глаза его, спору нет, и только теперь я понимаю, как мне было ужасно одиноко. Как я отчаялся. Я так и говорю, но он не отвечает, только слушает, отпивает из бурдюка и передает обратно. Повозка останавливается. «Приехали». Мы вылезаем и ступаем в грязь. Дождь ослабел, теперь просто моросит. Небо мрачное, тучи вгрызаются в месяц, будто в желтую кость. И он истекает водянистым светом, да и звезды не лучше. «Сейчас опять гроза начнется. Фонарь нужен». «Слишком рискованно», — говорит Гелон, и он прав, но я едва различаю, что вокруг. Забор кажется просто полосой темноты почернее всего остального, и я подхожу поближе, мысленно смеясь над тем, что я додумался отметить подвижный кол разбитым горшком. Я-то думал, я очень умный, только теперь не видно ни хрена. Я просто падаю на колени, хватаюсь за какой-то кол и трясу, надеясь, что он подвинется. Грязь тут потверже, чем я ожидал, и первые колья в 10 не поддаются. Когда, наконец, попадается подходящий, я прикусываю язык, чтобы не закричать. Он не такой подвижный, как тот, который я отметил, и между ним и соседним колом всего пара пальцев. Но выбирать не приходится. Я шепчу и машу рукой, и Гелон приходит на помощь. Мы сразу беремся за дело. Начинаем рыть землю рядом с колом. Зачерпываем маленькими совочками, которыми в саду землю роют. Делаем яму пошире, чтобы колу было куда сдвинуться. Потом Гелон начинает толкать. Даже весь побитый, он куда сильнее меня, и ствол реально пошатывается. Зазор делается шире, но этого мало. Лошади. Ага. Я беру канат, который купил на пристани. Мы обматываем один конец вокруг кола, а другой привязываем к железке на задней стороне повозки. Левиец дергает за вожи, и лошади трогаются, кол пошатывается в яме. Но и этого мало, и я подхожу и охаживаю лошадей. Левиец материт меня и требует, чтобы я их не трогал. Потом он принимается говорить с ними нежнейшим голосом, сжимает вожи, постепенно наращивая силу. Не прекращая говорить, они тянут, пока их мышцы не выступают, подрагивая под блестящей от пота кожей, будто слизни. «Еще чуть-чуть», — говорит Гелон. Они начинают фыркать, и у одной на деснах я замечаю белую пену. Плохой знак. «Еще!» Веревка вот-вот лопнет, и лошади фыркают, как ненормальные. И мне кажется, план был тупой, и Гелон говорит: «Хватит». Я подхожу к забору, и теперь между колями расстояние ладони в четыре. Здоровый мужик не пролезет, а вот изголодавшийся протиснется. «Спасибо». Левиц молчит, он проверяет, как там лошади, утирает им с морд слюну, предлагает попить из собственного меха, воркует, как мать с детьми. Я заглядываю в щель, засунув в нее голову, слишком темно, ничего не различаю, только очертания карьера полумесяца. Потому что белый камень притягивает скудный свет лучше, чем живые существа. Там, наверное, спят сотни афинян, но я их не вижу и не слышу, только крысы шебуршатся, ничуть не тише обычного. Я дую во влос Алкея. Раздается тихий свист, похожий на пение больной птицы. И Гелон выхватывает его у меня из рук. «Ты что, совсем сдурел?» Я объясняю, что делаю, и он трясет головой, будто ничего глупее никогда не слышал, но все равно дует во влос. «Если моя птица была больная, то у него такая, что ей вообще дорога к Аиду. Из овлоса выходит хиленький писк». «У меня ребра сломаны», — говорит он и отдает овлос обратно. Я глотаю воздух, как тонущий человек, и дую в несчастную хреновину со всей дури. Овлос оглашает весь карьер, теперь уже громко, громче, чем пела бы настоящая птица, но за дождем и ветром сойдет. Я играю, правда, то, что я делаю, вряд ли можно назвать игрой, но звук сталкивается с копошением крыс, с их ужасным визгом, и в моем воображении эти крысы не просто крысы. Они все, что в этом мире не так. Все, что разрушается, и та часть тебя, которая хочет, чтобы разрушалась. Они афиняне, сжигающие гекары. И сиракузине, швыряющие афинян в карьер. Они невидимая хворь, которая сожрала малютку Гелиуса изнутри. Так что он не мог ходить, а в конце и говорить не мог, только плакал от боли. Эти крысы — худшее, что есть под безразличными небесами. Но звук, который льется из овлоса, может, хрупкий по сравнению с ними, и все же это мы, — говорю я себе. Это мы, когда стараемся, мы, когда строим всякое и поем песни и готовим. Это поцелуи и байки у костра зимой. Это когда мы поступаем по совести. Это все, что у нас есть, — говорю я себе. И у меня горят легкие. И слезятся глаза, потому что во мне почти ничего не осталось. Но я продолжаю дуть во влос, играть свою песню. Но крысы не тише обычного. И это же все бред, я поливаю пустыню. Надеюсь, что цветы вырастут. Какая вообще разница, даже если вырастет парочка? Все равно нам кранты, и музыка прекращается. Гелон забирает овлос, а я даже и не спорю. Меня будто опустошили. Он показывает на щель в заборе, точнее, на то, как из этой щели высовывается бледная рука, а затем голова. «Пакис!» Голова не отвечает, только кряхтит, и бледные руки хватают землю, пытаются подтянуть тело. Я подхожу помочь. У тебя получилось. Спасибо, — говорит незнакомый голос. А ты-то кто? Кефал, — отвечает он. Спасибо огромное. А где Пахис? Он качает головой и кашляет. Он свалился. Снова кашель. На полпути. Я вцепляюсь ему в глотку, и он хватает ртом воздух. «Слушай сюда, сволочь, я за Пахисом пришел. Хочешь с нами? Тащи его сюда! Вали обратно!» Я пихаю его голову обратно в щель, и он стонет и начинает умолять, чтобы мы его выпустили. Он говорит, они с Пахисом друзья, и Пахис хотел, чтобы я его взял. Он никак не поднимет Пахиса на холм. Они тогда оба умрут. И какой тогда смысл? «Он прав», — говорит Гелон, — «пусти его». Я много чего ожидал, но не этого. Если нас поймают патрульные, нам кранты, и не буду же я рисковать своей свободой ради какой-то афинской сволочи, не буду же! Я даю ему руку и вытаскиваю. Он стоит на коленях, благодарит сначала меня, потом Гелона. Это правильно, конечно. Я жизни спасаю, но я не чувствую, что все сделал правильно. Я чувствую, что мне херово. Я отталкиваю его и иду к забору. «Лампон! Отвали!» Я пытаюсь пролезть в дыру. Я парень тощий, и я сжимаюсь и протискиваюсь, пока древесина не обдирает кожу с моих ребер и живота, будто снимая кожуру с фрукта, и я чувствую тепло и влажность собственной крови. Но я не пролезу. Никак. Ребенок едва пролезет. Эти афиняне худее детей. Да твою ж мать! Мы же не можем уехать без него! Придется, — говорит Гелон. Что если стражники придут? Высовывается другая бледная рука, и я за нее хватаюсь. Пахис! Нет, но Пахис хотел, чтобы вы меня взяли. Это уж слишком, я пихаю его обратно в дыру. Слышу, как он силится не потерять равновесие. «Нет! Пусть эти сволочи хотя бы попытаются! Я не хочу спасти не пойми кого и бросить его убирать! Не хочу, усёк!» «Да как? Они же полумертвые! Они человека не поднимут!» Я развязываю канат, обмотанный вокруг кола. Прошу ливийца отвязать его и от повозки, чтобы был подлиннее. Из щели снова тянется рука. Как и в прошлый раз, владелец умоляет его выпустить. Рассказывает про свою семью в Афинах и как они с Пахисом дружили. «Я отправлю тебя в Афины», — говорю. Он рассыпается в благодарностях и снова пытается выползти, но я толкаю его обратно и бросаю следом веревку. «Да, ты его не донесешь, понимаю, но если он на полпути, так обвяжи его канатом и возвращайся, а вытянем мы сами». Теперь афинянин плачет. Называет поименно всех богов и каждым клянется, что он человек набожный и что он отец. Рад слышать, а теперь возвращайся и ищи Пахиса. Он исчезает. Пока мы ждем, в щель просовываются еще головы. И все нас умоляют. Всем я говорю одно и то же. Они уйдут с Пахисом или не уйдут вообще? Гелон не рад. Я не вижу его лица, но понимаю по дыханию. Он вдыхает коротко, резко, недовольно. Следующий мужик утверждает, что он был в хоре. «Антикл! Вы же помните, правда?» В темноте я различаю только серебристый блеск бороды. Гелон его вылавливает, а я быстренько подхожу, чтобы не дать пройти другим. Мы ждем уже целую вечность. Я дую во влос на случай, если они заблудились, но все равно ничего. А потом что-то все-таки происходит. Канат, уходящий в зазор, подергивается... И запыхавшийся афинянин говорит, что постарался как мог, и вроде узел надежный. Я помогаю ему выбраться, и он падает на землю и начинает ее целовать. Я тяну, и на конце каната точно что-то есть, и что-то тяжелое. «Пособи, а!» Гелон тоже берется за канат, и вместе мы начинаем тащить. Казалось бы, задача несложная, учитывая, как Пахис изголодался, но Гелон весь разбит, да и я не лучше. И нам охренеть как сложно, и времени уходит много, но, наконец, канат кончается, и что-то глухо ударяется о забор. Я подбегаю, сую в щель руки, хватаю кого-то за голову, в темноте лица не разглядеть, и оно все равно в грязи. «Пахис?» Нет ответа. «Пахис, это я, Ламбон, это ты!» Там никто не отвечает, тело прохладное. Но ночь холодная и мокрая, так что все может быть. Я вытаскиваю его наружу со всей осторожностью. «Это он?» «Без понятия». Гелон поднимает его и несет к повозке. Кладет в кузов. «Это просто какой-то мужик, я уверен. Афининин, наверное, схватил первый попавшийся труп на холме». Меня мутит. Сквозь забор пролезают еще люди. Вываливаются наружу, царапают землю, будто проверяют, настоящая ли она, а потом ползут к повозке. Я им не помогаю, но и не останавливаю. Повозка уже забита, места не осталось, пора уезжать. Я хожу, как в тумане, и вижу, что афиняне все пытаются протиснуться в щель, бледные руки вырываются из пустоты. «Надо ехать», — говорит Гелон. «Сейчас же, ясно?» «Ладно, ладно». Я подхожу к дыре в заборе. Руки хватают меня за одежду, головы молят. «Ты Пахис?» — спрашиваю я каждого из них. Они говорят: «Нет, нет, не он». Один клянется, что «Да, но он не Пахис», и я пихаю его обратно. Остальным говорю: «Простите, но повозка полная, надеюсь, вы доберетесь до дома». И они бросаются на меня. Но, учитывая, какие они слабые, я с легкостью всех отпихиваю и бегу к повозке. Тот, кто должен быть Пахисом, так и не шевелится. Я держу его голову в руках и жду, когда услышу дыхание. Повозка трогается, и афиняне у забора умоляют нас остановиться, воют про жены детей, но мы не останавливаемся. Теперь до самых Гекар не остановимся.